Затемненный вокзал казался мрачной громадой. Крупными хлопьями падал снег, тускло мерцали синие фонари патрулей, проверяющих документы пассажиров. Наст, коркой покрывший перрон, поскрипывал под сапогами торопливо пробегавших железнодорожников в черных шинелях. К составу подали паровоз, вагоны качнулись и лязгнули буферами, отчего тонко задребезжали промерзшие стекла, закрытые изнутри синей бумагой света маскировки. Ромин поглубже засунул руки в рукава шинели. Жмет морозец, даже когда снег пошел, погода мягче не стала. Потопав сапогами, он постучал ногой в дверь тамбура вагона. Через минуту она приоткрылась, выпустив клуб пара, тут же осевшего инеем на поручнях. Высунулось морщинистое усатое лицо Скопина, второго проводника. «Скоро отправляемся?» — пританцовывая, спросил Ромин. «Темно, а за часами лезть холодно». «Три минуты», — ответил напарник, и дверь, бухнув, закрылась. Ромин вздохнул и вытащил из висевшего на брезентовом ремне чехла желтый флажок. «Сейчас стукнет станционный колокол, негромко, в полголоса. Потом паровоз даст короткий гудок, и состав отправится. Пассажиров много. Казалось бы, какие поездки в военное время? Но даже на багажные полки набиваются командировочные, отпускники по ранению, бабы с мешками гнилой картошки, балетные до прозрачной синевы, укутанные в множество платков дети, инвалиды». Подув на пальцы, словно пытаясь отогреть их дыханием через перчатку, он развернул флажок и встал на подножку вагона. Вот и ударил колокол. Басовито рявкнул паровоз, и тихо поплыли назад заснеженный перрон с патрулями, темные московские дома, столбы потушенных фонарей. Старший патруля, стоявшего на перроне, поднял руку и крикнул: «Привет трудовому Уралу!» Ромин в ответ улыбнулся и тоже помахал рукой с зажатым в озябших пальцах флажком. «Сегодня низкие облака, бомбить на перегоне не будут, можно ехать спокойно». «Хотя какой тут покой, если на твоих проводников чуть не половина состава? Печки истопи, а угля в обрез, билеты проверь, двери проверь, чтобы не открылись, светомаскировку соблюдай, воды согрей, если удастся, конечно. При проверке документов помогай. В общем, вертись, как белка в колесе». С удовольствием захлопнув за собой дверь тамбура, Ромин прислонился спиной к покрытым инеем стенке вагона и негнущимися пальцами развязал тесемки-ушанки под подбородком. Вагоны старые, дырявые, из всех щелей ветер свистит, но все равно внутри теплее, чем на улице. Свернув флажок, убрал его в чехол и, пройдя коридором, открыл дверь служебного купе. «Ну, как тут?» Опускаясь на полку, расстегивая шинель, спросил он у напарника. «Нормально», — буркнул тот. «Время поджимает, пора. Расписание нужно соблюдать». «Сейчас, только отогреюсь маленько». Ромин зубами стянул перчатки и начал растирать покрасневшие руки. Задубил совсем. Мирно стучали колеса, мягко оплывал огарок свечи в фонаре на столе. Вагон покачивало, скрипели двери, где-то бренчало плохо привешенное ведро. «Посмотри там», — велел Ромин, доставая из-под полки большой деревянный обшарпанный чемодан. Напарник вышел, встал у двери, сворачивая цигарку. Задымил, поглядывая вдоль пустого коридора. Пассажиры угомонились. «Ну!» — поторопил Ромин. «Давай!» — отозвались из коридора, и дверь купе захлопнулась. Заперев ее, Ромин достал ключ и открыл замок чемодана. Откинул крышку, снял лежавшее сверху тряпье и вытащил портативную рацию. Быстро подготовив ее к работе, он приоткрыл окно и высунул в него антенну. Сразу потянуло холодом, пламя свечи в фонаре замигало, грозя вот-вот потухнуть, оставив его в темноте. Ругнувшись, Ромин переставил фонарь, включил рацию и надел наушники. Подышав на пальцы, положил их на ключ, настроился на нужную волну и начал быстро стучать позывные. «ФМГ вызывает ДАТ. ФМГ вызывает ДАТ. Полетела в эфир.